«Почтенные члены тайного совета, нам надо действовать. Лесные жители не хотят подчиняться нам. Они взяли под защиту семью паршивых барсуков, которым давно место в канаве. Я прошу вас обдумать, обсудить наши действия. Кроме того, прошу поддержать меня и принять решение, которое даст мне лишние силы. После решения Тайного Совета я в борьбе с врагами смогу применять не только отравленную иглу, но и отравленное свое большое копье. Так гласят великие болотные правила. Вы знаете». «Да, почтенная царица ночи», — поддержал ее синий фарк, — «нам пора действовать, пора проучить неподвластных, пора одернуть своевольных волков во главе с их наглым старым Вергилом. Я думаю, сейчас же, ночью, не дожидаясь конца расследования, надо схватить барсуков и притащить их в канаву. Напасть надо внезапно, чтобы два волка, охраняющие барсучью нору, не успели вызвать своих. Ты, почтенная бреха, в один миг убьешь их своим большим копьем, которым когда-то ты сумела поразить страшную росомаху Хару. Мы даем тебе на это право решением тайного совета». Ведьма и леший повернулись в сторону черного ворона, который сидел важно, гордо, неподвижно. Оба смотрели на него с ожиданием. Некоторое время ворон продолжал молчать, сидел, не шелохнувшись. Затем, не поворачивая головы, спокойно, раздельно и не спеша произнес: «Карагар не согласен. Я против». «Но пойми, почтенный Карагар, нам ведь это нужно, необходимо. Как иначе мы подчиним ослушников? По великим болотным правилам все члены Тайного Совета должны утвердить решение, иначе оно не имеет силы», — волновалась ведьма. Вместе с ней нервничал Фарк. Он кивал головой в такт ее словам, беспокойно смотрел на ворона. «Я это знаю», — снова так же спокойно сказал черный ворон. «Но почему ты не согласен, почтенный Карагар? Что мешает тебе поддержать наше решение? Ведь ты же мудрый и знающий», — пытался льстить леший. «Поддержи нас». «Я против», — спокойно подтвердил свое мнение черный Карагар. Затем направился к двери. «Да куда же ты? Мы ведь так и не вынесли решение. Не придумали, не приняли ничего окончательно». «Я тороплюсь». Не оборачиваясь, ответил Карагар, выходя из ямы, раскрыл огромные черные крылья и со свистом взлетел. «Вот это да!» — сказал Фарк после некоторого молчания. «Это ты его предложила тогда в члены совета, помнишь?» «Я? Да не я! А кто ж? Кто-кто, если б я знал! Помнишь, после смерти желтоглазой совы Урги долго не было третьего члена совета, и фактически тайный совет не существовал?» «Помню». «Ну вот я не спросила у духа подземного дьявола Велизара, и он сказал мне тогда, что есть в нашем лесу черный ворон. И еще сказал Велизар, что этот ворон уже давно член тайного совета. И еще он сказал, что мы с тобой темные и не знаем, что даже имя Карагара вписано великие болотные правила. Вот так». «Да ну, кто бы мог подумать? А ведь он совсем молодой. Ему и 100 лет нету. Вот те и молодой. Так что придется с ним считаться. Ничего не поделаешь». «Ну, а мы-то что? Дальше-то как?» — забеспокоился леший. «Что делать теперь будем?» Ведьма шагнула к выходу. «Фиер!» «Я!» — подлешек возник мгновенно. Он подслушивал. Его огромное правое ухо даже покраснело от напряжения. «Иди, Фиер, и неусыпно следи за охраной барсучьей норы, за двумя волками. Вдруг один отойдет, другой задремлет. Хотя бы одного не было, а с другим я быстро разделаюсь. Он и сигналы своим подать не успеет. Как заметишь, сразу шли гонца. Вот, держи его». Едва уловимым движением ведьма извлекла из-за пазухи крупную полосатую желтую осу. Подлешек тотчас спрятал ее в карман. «Слушаюсь, о великая бреха», — сказал он и выжидательно посмотрел на синего Фарга. «Да, выполняй», — утвердил задание леший. Фир мгновенно исчез. «Трудно теперь будет», — вздохнула ведьма. «Опыты у меня пока идут неудачно, да и Вергил что-то замышляет. Эта поганая росомаха Куга ходила на могилу великого брата». «Вот проклятие! А я думал, что уж забыли все, где похоронен этот вертопрах. Ну вот тяна! И что же она там нашла?» «Да толком и не знаю, может и ничего, а может и нашла. Кто знает?» «Но всегда надо быть настороже». «Это точно. Вот достану я лунную жемчужину, и тогда...» «Да ладно тебе, ты ее уже 200 лет достаешь. Канаву бы лучше привел в порядок. Подойти противно». «Ты, почтенная бреха, это брось. Не надо так со мной». «Да ладно тебе обижаться-то. Знаю, достанешь жемчужину и перестанешь быть синим». «Не перестану». «Ну и хорошо», — добавила ведьма, успокаивая разволновавшегося лешего. «А совет-то наш впервые не получился». «Ну что ж, на то он и тайный, что никогда не знаешь наперед, что и как будет».